а потому что написано только для нее. Ты под водою рождена и провела там много дней, легка и изменчива, вольна в бездонной синей глубине. Теперь прокладываешь путь в пустыне, боли и невзгод. Тебе тоска сжимает грудь, о сердце, брошенном средь вод. Тебе, как видно, невдомек, что не в воде, в твоей крови горит лучистый огонек всепобеждающей любви. Пойми, что в ней, и только в ней ты обретешь свои следы, а не в мелькании теней бесплотно плещущей воды. В ней солнце, звезды и луна, простор земли и неба твердь, и вековая тишина, в любви вся жизнь твоя и смерть. Но ты во власти странных чар глядишь на воду, не дыша, любви неведом дивный дар. Тем, чья изверилась душа. Поняв смысл этих слов, она, как ни странно, не заплакала, а улыбнулась. Потом села в плетеное кресло перед дверью на веранду, подложила подушку под спину и отдалась воспоминаниям об этой музыке, об этом голосе, в полной уверенности, что их богатство у нее уж никто не отнимет. Глядя на закат, совершавший свое триумфальное шествие по небу Рима, она сидела и ждала того неведомого, что уготовано будущим, давшим ей в помощь опыт, который она приобрела не по своей воле. Морин Мартини закрыла глаза и подумала, что тьма и ожидание окрашены в один и тот же цвет. Благодарность. Прежде всего хочу поблагодарить таких удивительных людей, как Пьеро Барточчи и его жена, доктор Мэри Эллаку из больницы Самаритен в городе Трой. Без них этот роман потребовал бы гораздо больших трудов. Мое пребывание в Америке не было бы таким приятным, и я не узнал бы, сколько всего может склевать попугай из Новой Англии, а главное, не смог бы наполнить новым смыслом слово «дружба». К ним хочу добавить Андреа Борио, дружески прозванного Ковборио и сумевшего перенести мясо по-пьемонтски в самое сердце Манхэттена, доктора Виторию Смит, бесподобного мануальщика и потрясающую женщину, которой удалось разогнуть мою спину в Нью-Йорке, весь штат Виа-дел-Ла-Пачи и других прекрасных людей, с которыми познакомился в Америке. Быть может, я сейчас уже не вспомню их имен, но будьте уверены, ваши лица навсегда врезались мне в память. За научные консультации хочу поблагодарить моего давнего друга, доктора Джанни Миролью, доктора Бартоломео Марино, заведующего хирургическим отделением городской больницы Васти, а также разностороннего доктора Роселлу Франко, анестезиолога отделения реанимации больницы Сант-Андреа в Специи. Особая благодарность доктору Карло Ванетти, миланскому хирургу-офтальмологу, члену АОРК, Американского общества рефракторной хирургии глаза, и профессору Джулио Коссу, директору научно-исследовательского института стволовых клеток при научном институте Сан-Рафаэле в Милане. Большое спасибо доктору Лауре Аргитту, пресс-секретарю дирекции Фонда развития и коммуникации Сан-Рафаэля-дель-Монте-Табор, которая послужила назойливому автору умным понимающим посредником. Низкий поклон начальнику полицейского управления Анна-Марии Ди Паоло за бесценную информацию и дружескую поддержку. И сплоченная рабочая группа, помогающая мне в писательской деятельности, назову в первую очередь Алессандро Далари, человека разностороннего ума и невероятной отзывчивости, а вместе с ним нельзя не упомянуть неуязвимую Кристину Далари, невозмутимого Пьетро Джелли, неустрашимую Розарио Гуатчи, неукротимую Антонеллу Фасси, незаменимую Паоло Финци, неотразимую Мару Сканавино и нескрушимого Пьерлуиджи Дзаккино, их вечный оплот.